Но несмотря на все это, кулак Цинь Юя двигался еще быстрее. Бам! Раздробив руки Ди Фэна, атака юноши с громким хлопком завершилась в районе груди сюяиста. Тело Ди Фэна, получив еще один удар, кометой устремилось прочь от Цинь Юя. В следующий миг все оставшиеся лорды, Ди Цзянь, Ди Лун, Ди Ян, Ди Сюй и Ди Най, одновременно достигли места событий. Перед лицом пяти разъяренных братьев Цинь Юю поневоле пришлось ретироваться. Пятый брат, Ди Лун, помог Ди Фэну подняться, не в силах сдержать беспокойство. Пятый лорд стиснул зубы и ответил: «Я в порядке, старший брат, я лишь потерял свои руки. Теперь я могу использовать лишь свои ноги и священное оружие для атаки. Кулак этого мерзавца, без сомнения, невероятно силен, однако я смог нейтрализовать часть урона блоком, а затем на максимальной скорости податься назад. К тому же, я полностью задействовал пурпурную броню, так что мое тело не слишком пострадало». Ди Фэн потерял руки, но, казалось, его это совершенно не заботило. «Старший брат, вы должны отомстить за смерть восьмого брата, а также за мои увечья. Убейте Цинь Юя. Я буду ждать вас за пределами формации». С этими словами пятый лорд без колебаний вылетел за пределы Великой Небесной Формации, не выказывая даже тени расстройства. Конечно, в глубине души его сжигала ненависть из-за потери рук. У Ди Луна появилась еще одна причина уничтожить Цинь Юя. Пятеро братьев снова начали гоняться за юношей внутри формации, однако Цинь Юй будто бы и не возражал, с легкостью уклоняясь от атак. «Ди Лун», — произнес вдруг юноша, избегая очередного столкновения, — «ты же и сам прекрасно понимал, что эти два червячка на ранней стадии Дунсюй мне не противники». Этот Ди Луань оказался сообразительнее и даже не попытался вступить в формацию. Но этот второй, похоже, пытался покончить жизнь самоубийством. «Хах, а ты их старший брат, получается, самый тупой из них». Ярость Ди Луна взметнулась до небес. После успешной активации Великой Небесной Формации Шести Гармоний братья Ди полагали, что поймали этого мерзавца, словно черепаху в кувшин. И теперь его песенка спета. Ди Луань же не мог поучаствовать, поскольку был серьезно ранен Цинь Юем незадолго до этого. Ослепленные гневом лорды упустили из виду, что даже запертый внутри барьера Цинь Юй остается сложным противником. Смерть. Ди Лун так распалился, что его лицо превратилось в свирепый оскал. Остальные четыре лорда также взвыли и начали использовать свои самые сильные атаки. Священные клинки, техники ближнего и дальнего боя и их размазанные силуэты заполнили все пространство купола. За всем происходящим внимательно наблюдали Тэн Шань и Лау Ке, зависшие бок о бок на некотором расстоянии от скалистого Черного острова, а позади них молча парили их стражи. Все сюяисты с интересом следили, как Цинь Юй в одиночку противостоит пяти лордам под куполом Великой Небесной Формации. Цинь Юй двигался стремительно, словно золотая молния, однако братья Ди учли старые ошибки, и теперь три лорда на средней стадии Дунсюй действовали сообща, как одна команда. В итоге одним острием атаки стал Ди Лун, другим – Ди Цзянь, а третьим – Ди Сюй, Ди Ян и Ди Най. Цинь Юй не мог выдержать прямого столкновения ни с одной из этих команд. «Лау Ке, ты же у нас сама проницательность, не так ли? Как ты думаешь, долго он еще продержится?» – с усмешкой спросил Тэн Шань. Сам он был уже практически убежден, что живым юноше из этой схватки не выйти. Несмотря на всю свою скорость, Цинь Юю приходилось постоянно маневрировать, тратя огромное количество звездной энергии. «Хо, я бы сказал, что если эти лорды продолжат так бестолково за ним гоняться, то вряд ли им удастся поймать его или убить», — уверенно ответил Лау Ке. Тэн Шань лишь покачал головой. «Может быть, ты не до конца понимаешь характер этой великой небесной формации? Она полностью изолирует кусок пространства. Даже святая энергия Вселенной не может проникнуть сквозь этот барьер. Скорость Цинь Юя действительно поражает, однако он, скорее всего, тратит огромное количество энергии в процессе. Через некоторое время вся свободная энергия внутри формации будет поглощена, и ему останется лишь полагаться на внутреннюю энергию своего тела», — сказал он, после чего уверенно заключил. «Если до этого дойдет, то юнец продержится, возможно, дня три, не больше. А лорды? Во-первых, у них есть масса пилюль для восстановления демонической элементальной энергии. А во-вторых, в отличие от Цинь Юя, они в любой момент могут покинуть формацию и восстановить силы. Лорды не могут угнаться за ним, но рано или поздно они измотают его и поймают». «Ошибаешься», — усмехнулся в ответ Лау Ке. Тэн Шань нахмурился. «Почему? Не представляю, что еще может спасти Цинь Юя в этой ситуации. Его собеседник засмеялся. Друг мой, похоже, у тебя совсем размякли мозги. Да, в нормальной ситуации Цинь Юй был бы обречен. Но не забывай, что мой хозяин и твой владыка сейчас на пути сюда. 3 дня, великий основатель будет здесь задолго до истечения этого срока. Возможно, ему хватит и 1 дня. Ха-ха, я понял, внезапно прозрел Тэншань. Как только владыка Лазурный Дракон и великий основатель Трехглазый окажутся здесь, судьба Цинь Юя будет решаться уже не залом 9 демонов. Великая небесная формация 6 гармоний обладает чудовищной защитой, чтобы ее разрушить, нужно быть сильнее всех 6 экспертов, установивших формацию, вместе взятых. Но для владыки это не составит труда. Цинь Юй был ключом к 8-му мечу и к дворцу сокровищницы зала 9 демонов. Когда хозяева дворца и чертога прибудут сюда, разве же они позволят братьям Ди его убить? Без сомнений, они предпочтут разрушить формацию и забрать Цинь Юй о себе. Этот юноша был быстрее, чем Ди Лун и Ди Цзянь, но до скорости божественного лазурного дракона на ранней стадии кунминой божественной трехглазой жабы на поздней стадии Дунсюй ему еще далеко. Пусть трехглазый все еще находился на поздней стадии Дунсюй, но он был божественным зверем. Если бы он впал в бешенство, презрев опасность получить серьезные ранения, то смог бы в одиночку расправиться со всеми лордами зала 9 демонов. Да, он одержал бы верх, а не просто смог бы бороться с ними на равных. Трехглазые жабы были крайне необычным видом божественных зверей. Их 3-й глаз обладал колоссальным боевым потенциалом. Владыка дворца Лазурного дракона уже достиг ранней стадии кунмин, но даже он не рискнул бы заблокировать полновесную атаку 3-го глаза великого основателя. Именно поэтому 2 этих сюяиста считались экспертами примерно 1 уровня силы. Владыка дворца, как божественный зверь на ступени кунмин, не уступал по силе сюсинистам на ступени дуцзи. В океаническом мире Сючжинь не было сюсинистов такого уровня силы, поэтому лазурный дракон по праву считался экспертом номер 1. Этот Цинь Юй довольно силен, но этого явно недостаточно, чтобы соревноваться с 3 великими царствами подводного мира Сюя. С таким скромным могуществом заполучить дворец-сокровищницу, а также информацию о 8-м мече, а еще и это пространственное кольцо, способное вместить огромный дворец. Этого более чем достаточно для смертного приговора, вздохнул Тэншань. Лауке согласно кивнул. Владелец сокровища должен обладать достаточной силой, чтобы отвадить грабителей. Иначе это будет равнозначно приглашению. Придите и заберите его у меня. В плане боевых возможностей Цинь Юй мог по праву считаться экспертом в океаническом мире Сючжинь, однако он был лишь ненамного сильнее Ди Яна, Ди Сюя и Ди Ная из зала 9 демонов. Ди Луна или Ди Цзяня он бы уже одолеть не смог, не говоря уже о лазурном драконе или трехглазом. Так что неудивительно, что юноша фактически стал объектом охоты всех крупнейших сил мира Сюя. Вспомнить хотя бы ответ Ди Луна на вопрос Цинь Юя, почему зал хочет его смерти. Великий лорд тогда ответил, что Цинь Юй должен быть польщен возможностью умереть от его руки. В мире Сючжинь правит бал закон джунглей. Ответ Ди Луна мог показаться провокационным и спесивым, но он в какой-то мере отражал истинные правила этого жестокого мира. Или взять, к примеру, Тэншаня. Хоть он и был намного слабее сильнейших представителей подводного мира Сюя, но лорды, даже считая его виновным в гибели Ди Цина, могли лишь выразить недовольство его хозяину. Они не посмели бы убить его без разрешения владыки дворца. Причина была очевидна: за спиной Тэншаня незримо маячила тень могущественнейшего эксперта океанического мира Сючжинь. Если бы они осмелились бездумно поквитаться за гибель Ди Цина, то лазурный дракон мог, вероятно, прийти в ярости и уничтожить весь зал 9 демонов. Лауке и Тэншань неспешно переговаривались. Как вдруг, иллюзорное искусство разлетающихся мечей, утренняя заря, эхо свирепого крика Цинь Юя загуляло между черными скалами. К этому моменту ослепительно сияющий сгусток энергии, в котором угадывались очертания меча, уже преодолел большую часть расстояния до Ди Яна. Сюяист поспешно призвал свой меч для защиты. Ди Сюй и Ди Най, находившиеся рядом с ним, также приготовились к отражению атаки. Однако они могли разглядеть лишь ослепляющий свет, словно смотрели прямо на солнце. Контуры меча расплывались перед их глазами, ускользая от внимания. Невозможно было предсказать, куда на самом деле был направлен удар. 3 лорда невольно ощутили, как в их душе поднимается волна страха. «Сосредоточьтесь на защите жизненно важных точек», – незамедлительно передал им Ди Лун через святое чувство. Ди Ян, Ди Сю и Ди Най пришли в чувство. Какой бы обманчивой ни была эта техника Цинь Юя, ее целью было нанести урон противнику. Так что, если они защитят жизненно важные части тел, то все будет в порядке. Летающий меч, облаченный в ослепительное сияние, постоянно вихлял, то вправо на 20-30 сантиметров, то влево, то вверх, то вниз. Клинок был лишь один, однако со стороны казалось, что их целая стая. Бам! В конце концов удар пришелся на длинный посох Ди Сюя. Трое братьев были немало напуганы тем, что только что произошло. «Братья, будьте осторожны, не подставляйтесь без надобности. Этот Цинь Юй хорошо владеет техниками меча сюсинистов», – торопливо предупредил Ди Лун. Однако Цинь Юй снова вернулся к бесконечным уклонениям. Он не собирался безрассудно атаковать вновь. Прием, который он использовал, был могущественной техникой иллюзорного искусства разлетающихся мечей и требовал больших затрат энергии. Поэтому сначала он решил восполнить запас сил, вобрав святую энергию, разлитую в окружающем пространстве. «Фэй-фэй, долго тебе еще?» – позвал юноша через появившийся в руке передатчик. «Скоро буду, старший брат, еще чуть-чуть». Хау-фэй все это время отчаянно рвался в сторону Черного острова. Между тем, активно поглощавший энергию Цинь Юй внезапно заметил, что ее плотность вокруг аномально мала. Что происходит? Цинь Юй расширил святое чувство и с изумлением обнаружил, что святая энергия Вселенной не может проникнуть сквозь барьер Великой Небесной Формации. Более того, пять лордов все это время со всей возможной скоростью вытягивали энергию из пространства внутри купола. Было совершенно очевидно, что они пытаются как можно быстрее истощить запасы свободной энергии внутри формации. Внезапная догадка Цинь Юя совершенно не порадовала. Если учесть, что Ди Фэн и Ди Луань без каких-либо проблем покинули купол, то можно было предположить, что создатели формации могли покидать ее по желанию. Это означало, что его противники имели возможность восполнять запасы энергии, а он нет. У Цинь Юя было несколько юаней стражей кровавой пещеры в пространственном кольце, но очищение юаня было намного сложнее пассивного поглощения энергии из окружающей среды. А вот и я, старший брат. Неожиданно пришло сообщение. Буквально через пару мгновений. Сперва раздался грохот, затем прямо перед Ди Фэном, находившимся за пределами купола, внезапно вырос обезьяний силуэт. Новоприбывший без особых ухищрений тут же опустил свой черный стек на голову сюяиста. Черная древка пронзила воздух с такой скоростью, что не раздалось даже свиста. Ди Фэн успел лишь распахнуть глаза, глядя на неумолимо приближающийся к его голове стек. Бах! Голова Ди Фэна мгновенно разлетелась на куски, словно перезрелый арбуз. Сила удара была столь велика, что черный стек почти разрубил тело лорда на куски. Во все стороны брызнули кровь и ошметки плоти. Ди Луань, стоявший неподалеку, застыл в ужасе. Пять лордов внутри Великой Небесной Формации также потрясенно смотрели на эту гротескную картину. Даже Тэн Шань и Лао Кэ со своими стражами выпучили глаза. На какое-то мгновение все замерло, словно остановилось само время. Даже Цинь Юй был слегка ошарашен столь эффектным появлением друга. Том 7, глава 4. Владыка Лазурный Дракон никто, ни лорды Зала Девяти Демонов, ни Тэн Шань с Лао Кэ, не мог и предположить, что кто-то внезапно появится здесь, словно гром с ясного неба, и безжалостно убьет одного из братьев Ди ударом стека. До сих пор надеешься сбежать? Хао Фэй согнул пальцы на руке и ловко поймал Юань Ин, из которого тут же раздался отчаянный крик. «Братья, спасите!» Разумеется, это был Юань Ин Ди Фэна. Его голова в первый же миг появления Хао Фэя раскололась на части, однако сюяист все же успел мгновенно соединить душу с Юань Ином и попытался сбежать. Стоило ему добраться до братьев, и его жизнь была бы спасена. В конце концов, лучше уж практиковать в качестве падшего демона, чем потерять жизнь. Умирать Ди Фэну совершенно не хотелось. «Не смей!» — рявкнул Ди Лун, собираясь ринуться из формации на помощь брату. Хао Фэй, тем временем, крепко сжимая в руке Юань Ин, закричал: «Стой на месте, я предупреждаю, если ты сделаешь еще хоть шаг, я немедленно разрушу его душу. Эй, вы там, вас тоже касается, если дернетесь, то хаймэф». Рука Хао Фэя засветилась от потоков демонической элементальной энергии. Видя, как элементальная энергия охватывает беззащитный Юань Ин, Ди Лун и остальные четыре лорда в Великой Небесной Формации, несмотря на все свое беспокойство за брата, замерли на месте. Как ни крути, а жизнь Ди Фэна была сейчас полностью в руках Хао Фэя. Ди Луань, который был неподалеку от новоприбывшего, и вовсе боялся пошевелиться. По силе он был примерно равен Ди Фэну, так что, судя по тому, с какой легкостью эта обезьяна расправилась с пятым братом, Ди Луэнь тоже не продержался бы и секунды. Не нужно нервничать. Что бы ты знал, тот, на кого ты напал, один из лордов зала девяти демонов. Если ты отпустишь моего пятого брата, я закрою глаза на то, что произошло. Что думаешь, друг обезьяна? Торопливо заговорил Ди Лун. Сейчас было не время думать о мести за Ди Фэна. Братья Ди были бы рады спасти хотя бы его Юанин. Хао Фэй, это второй мастер кровавой пещеры, Хао Фэй, внезапно заговорил Ди Луань. Когда он был с братьями в кровавой пещере, Хао Фэй там тоже присутствовал, однако Цинь Юй тогда скрыл истинную силу второго мастера, так что они почти сразу выкинули его из головы. Кто бы мог подумать, что Хао Фэй окажется таким могущественным. Второй мастер кровавой пещеры, Ди Лун, Ди Цзянь и остальные лорды были ошеломлены, а в их сердцах начали зреть нехорошие предчувствия. Мгновение назад они изо всех сил пытались убить Цинь Юя, а теперь жизнь Ди Фэна оказалась во власти союзника их врага. Хуже и быть не могло. Никогда бы не подумал, что этот Цинь Юй настолько хорош. Не только он сам силен, даже его брат достоин восхищения, с улыбкой прокомментировал Лао Ке. Тэн Шань, внимательно следивший за ходом сражения, кивнул. «Сперва я думал, что это будет игра в одни ворота, но это сражение с каждой минутой становится все интереснее. Впрочем, интрига сохранится только до того момента, как появится владыка и твой хозяин», Тэн Шань также раздвинул губы в улыбке. «Так что давай пока что насладимся зрелищем, которое нам любезно предоставляют брат Цинь Юй и зал девяти демонов. Что бы ни происходило, для них это не имело особого значения, так что Лао Ке, Тэн Шань и их стражи продолжали спокойно наблюдать». Цинь Юй показал Хао Фэю большой палец изнутри формации. «Фэй Фэй, отлично сработано», – засмеялся юноша. Хао Фэй также был доволен собой. Продолжая удерживать волосатой рукой Юаньин Ди Фэна, он снова повернулся к Ди Луну и остальным. «Вы все, слушайте сюда. Сейчас же уберите эту формацию и выпустите моего старшего брата, а иначе». С этими словами он увеличил интенсивность потоков энергии в своей руке. Разумеется, Хао Фэй тщательно рассчитал силу, чтобы и в самом деле не разрушить ненароком душу Ди Фэна. «Остановись, сначала ты должен успокоиться», — закричал Ди Лун. Больше всего он не хотел, чтобы его брат погиб от случайной вспышки гнева Хао Фэя. «Старший брат, неужели ты действительно хочешь освободить Цинь Юя?» В глазах Ди Яна и остальных застыло явное нежелание. Ди Луну и самому противила эта мысль. Хоть никто и не знал наверняка, кто убил восьмого брата, Ди Туна, но его смерть совершенно точно была как-то связана с Цинь Юем. Кроме того, этот мерзавец украл их дворец-сокровищницу. «Предлагаете его не отпускать, и что тогда случится с пятым братом?» Хмыкнул Ди Лун, сдерживая ярость. Он вздохнул. «Живые важнее мертвых. Восьмой брат погиб. Мы не можем допустить, чтобы то же случилось и с пятым братом». Остальные братья обменялись горькими взглядами. Естественно, они не могли просто стоять и смотреть, как Ди Фэн погибает. Ди Лун взглянул на Цинь Юя, однако тот лишь непринужденно улыбался, выглядя совершенно расслабленным. «Хао Фэй, мы можем освободить твоего старшего брата, но у нас есть одно условие. Цинь Юй украл дворец-сокровищницу зала девяти демонов. Как только его вернет, мы тут же его отпустим». Ди Лун попытался хоть что-то извлечь из этой безнадежной ситуации. Великому лорду очень не хотелось отпускать Цинь Юя просто так, он хотел вернуть хотя бы сокровищницу. Цинь Юй уже открыл было рот, но Хао Фэй его опередил. Он взревел. «Дьявол, ты еще смеешь ставить мне условия? Старший брат, хорошая работа с этим дворцом-сокровищницей. Ха-ха, судя по названию, там целые горы сокровищ внутри, да?» При виде пышущего энтузиазмом и энергией Хао Фэя Цинь Юй невольно улыбнулся. Тем временем Хао Фэй бросил свирепый взгляд на Ди Луна и его братьев и рявкнул. «Ответь просто, освободишь или нет? Если нет, то я просто убью этого идиота. И даже не заикайся об условиях, иначе, смерть». Лорды окаменели, однако что они могли поделать? В такой ситуации они могли лишь освободить Цинь Юя. Но в этот самый миг, берегите себя, братья. Раздался в головах братьев Ди мысленный голос. Это был голос Ди Фэна. Лорды мгновенно переменились в лице. Они сразу же осознали, Какой выбор сделал их брат? Ты так хочешь умереть? Глаза Хауфея блеснули алым светом. Поток демонической элементальной энергии мгновенно пронзил Юаньин и разрушил душу. Другие могли не знать, но Цинь Юю было известно, что, несмотря на свой нарочито дикий нрав, Хауфей далеко не безрассуден. Он учитывал вариант саморазрушения Ди Фэна с того самого момента, как поймал Юаньин, и держал свою элементальную энергию наготове, чтобы в любую секунду иметь возможность уничтожить душу Ди Фэна. Известно, что для запуска процесса саморазрушения необходимо сперва определенным образом возбудить энергию Юаньина, а это занимает время. Когда Хауфей почувствовал флуктуации энергии Юаньина, то разрушил душу Ди Фэна, не задумываясь. После этого Юаньин стал не более чем сгустком энергии. В следующий миг он испарился. Очевидно, Хауфей убрал его в какой-то пространственный артефакт. Пятый брат. Горестно воскликнули братья Ди. В ту же секунду все лорды, кипя от ненависти и гнева, ринулись наружу из великой небесной формации шести гармоний. Они хотели лишь одного – разорвать Хауфея на куски и отомстить за смерть брата. «Не шутите со мной!» – взревел Хауфей после разрушения души Ди Фэна. Сделав едва уловимое движение, он практически мгновенно оказался рядом с Ди Луанем, словно телепортировался. Послышался гневный клич, и черный стек, возникший из ниоткуда, безжалостно обрушился вниз. Слишком быстро. Ди Луань наконец осознал, что чувствовал его брат совсем недавно. Перед лицом такой скорости его разум не успевал даже толком воспринять происходящее, а об уклонении не могло быть и речи. Нет, пятеро сюяистов, только что покинувшие формацию, похолодели. Но было уже поздно. Попытка саморазрушения Ди Фэна привела Хауфея в ярость. Цинь Юй не менее хорошо осознавал, насколько легко вывести его из себя. А Хауфей в гневе внушал ужас. Ха! Громыхнул второй мастер кровавой пещеры. На его свирепом лице читались упрямство и непреклонность. От чудовищного удара тело Ди Луаня будто взорвалось. Куски плоти и костей разлетелись во все стороны. Однако на этот раз разгневанный Хауфей не дал Ди Луаню ни единого шанса. Его черный стек мгновенно достиг пытающийся сбежать Юаньин Ди Луаня. Мощь черного стека была столь огромна, что Юаньин в мгновение ока рассыпался в пыль. Прогремел взрыв, когда высвобожденная энергия из разрушенного Юаньина хлынула наружу. Братья Ди, которые наивно полагали, что ситуация с переговорами повторится, помертвевшими взглядами смотрели, как погибает Ди Луань. Взрыв потряс их до глубины души. Седьмой брат мертв. Не прошло и пары секунд после смерти пятого брата, как их седьмой брат также погиб. На такие шутки у меня один ответ. Смерть. Гаркнул Хауфей, сверкая глазами. Шерсть на его теле встала дыбом, а свирепая аура взвелась до небес. Его доминирующее присутствие было абсолютно подавляющим. Удар Хауфея привел к взрыву Юаньина, однако сам он, как ни удивительно, совершенно не пострадал. Ты, Ди Лун и его четыре брата прожигали Хауфея взглядами. Они были настолько поглощены горем и яростью, что даже не могли нормально говорить. Глаза лордов налились кровью и побагровели. В следующую секунду они, словно сорвавшиеся с цепи голодные псы, своим бросились на ненавистную обезьяну. Тот факт, что двое их братьев были почти мгновенно убиты прямо у них на глазах, сводил их с ума. Из лордов зала девяти демонов лишь Ди Луань и Ди Фэн до сих пор оставались на ранней стадии Дунсюй. Они были самыми слабыми из них, Ди Лун с остальными редко позволяли им принимать участие в опасных затеях и тщательно их оберегали. А теперь от них остались лишь ошметки плоти. В следующий миг, неистовый росчерк меча Ди Луна, вспышка зеленого пламени от рук Ди Цзяня, безжалостный удар длинным стеком Ди Сюя, наплевав на собственную безопасность, пять лордов обрушили на Хауфея веер атак, рассчитывая покончить с ним одним ударом. Не полагайся только на силу, Фэй-Фэй, по скорости ты должен быть не хуже Ди Луна, а по гибкости даже превосходишь, так что не забывай уклоняться. Тут же передал Цинь Юй через святое чувство. Хауфей определенно был медленнее, чем он, но братьям Ди он явно не уступал. В конце концов, он был божественным зверем. Как может единственная на весь мир Сючжинь огнеглазая морская обезьяна быть простым противником? Не беспокойся, старший брат. Ке-ке-ке, ахаха, чудесно, этот паренек тоже использует стек. Тогда отведай-ка моего. Резонирующий голос Хауфея разлетелся на многие ли вокруг Черного острова. Сам он в это время наконец задвигался, будто в стремительном танце. Обезьяны от природы ловкие и гибкие, А Хауфей был божественным зверем. Его способности к уклонению впечатляли. Он двигался грациозно и естественно, не придерживаясь каких-либо повторяющихся паттернов. Пусть по скорости он и был примерно равен сильнейшим из лордов, но даже для Дилу нас Ди Цзяним было крайне сложно по нему попасть. Бам! Черный стек Хауфея и длинный стек Ди Сюя столкнулись. Ди Сюй в результате отлетел на несколько десятков метров, но и Хауфея отбросило на несколько метров назад. Ди Лун выбрал этот момент, чтобы приблизиться к нему сзади и сделать выпад мечом в спину. Хауфей вел руку назад и взмахнул своим стеком. Клинок и древко столкнулись, и Хауфей поневоле накренился вперед. «Ка-ка-ка, прелестно, еще раз!» — воскликнул он и, внезапно развернувшись, бросился на Ди Луна. «Жить надоело?» — Ди Лун обрадовался и задействовал всю свою энергию. Он не хотел упускать возможности прикончить этого мерзавца. Но в этот миг великий лорд заметил, что пламя в глазах Хауфея неожиданно вспыхнуло с удвоенной силой, а его аура стала еще более угрожающей. Хауфей скрывал свою истинную силу. В глубине души Ди Лун был искренне поражен. Тем не менее, он решительно продолжил атаку, изо всех сил обрушив свой летающий клинок на несущийся навстречу черный стек. Один бил мечом, пронзая воздух со скоростью молнии. Другой словно ворочил огромную гору, сокрушающую все на своем пути. Бах! Воздух содрогнулся, и две фигуры метеорами отлетели в противоположные стороны. Они были равны по силам. «Без использования истинной формы можете только мечтать меня побить», — презрительно подумал Хауфей. Когда он в прошлом говорил Цинь Юю, что сможет на равных сражаться с Ди Луном в режиме берсерка, он имел в виду истинную форму великого лорда. Если Ди Лун не станет принимать истинную форму, то и Хауфею не было необходимости использовать режим берсерка. Однако сразу после свирепого столкновения, когда его отшвырнуло в сторону, осторожнее, почти одновременно с предупреждением Цинь Юя, посланным через святое чувство, послышался тонкий свист. Шашух! Хауфей извернулся в полете, но меч все же угодил ему в спину, оставив страшную на вид рану сантиметров 30-40 длиной. Обнажилось мясо, кровь из разреза хлынула ручьем. Хауфей, попрощайся с жизнью. Грозно рявкнул Ди Цзянь и снова бросился в атаку. Хауфей обладал отличной регенерацией, но она не шла ни в какое сравнение с метеоритной слезой Цинь Юя. Рана была столь обширной, что даже после того, как он покрыл ее демонической элементальной энергией, кровотечение не остановилось. Бам, бам, бам, бам. Мощные удары послышались со стороны великой небесной формации шести гармоний. Цинь Юй, беспокоящийся за друга, раз за разом атаковал энергетический барьер, и в каждую атаку он вкладывал всю свою силу. Однако формация была воздвигнута совместными усилиями семи лордов зала, а по грубой силе Цинь Юй даже изрядно уступал Ди Луну, так что его усилия были тщетны. Что я могу сделать? Что же предпринять? В душу Цинь Юя начала закрадываться тревога. Хауфей был силен, но перед лицом Ди Луна, Ди Цзяня и остальных трех лордов его шансы на победу выглядели призрачными. Цинь Юй стиснул зубы, и в его руке появился передатчик. Это был тот самый артефакт, который передал ему ранее дядюшка Лань. Однако Цинь Юй пока колебался. Ха-ха, как интересно. Эй, ребятки из зала девяти демонов, какую-то репутацию вы же все-таки заработали, что же вы нападаете скопом на одного? Ай-яй-яй, нехорошо, громогласный голос прокатился по скалистому острову. Океан у черных берегов неожиданно взревел. В синем небе неожиданно возник одинокий силуэт. При взгляде на него Цинь Юй невольно испытал шок. Все потому, что у новоприбывшего было тело мужчины, а голова дракона – причудливое зрелище. Этот человек был облачен в церемониальное лазурное одеяние, а его аура вздымалась над островом несокрушимой скалой. Все присутствующие ощутили существование ужасающей, непреодолимой силы. «Мой лорд», Тэн Шань и его стражи из дворца лазурного дракона мгновенно склонились и хором выразили свое почтение. Следом за ними поклонились и Лауке со своими подчиненными. «Большая честь встретить вас, владыка лазурный дракон. Меня зовут Лауке, мы из чертога синих вод». Они также держались со всем возможным почтением. «Владыка лазурный дракон», изумился Цинь Юй. Человек с головой дракона неожиданно оказался повелителем дворца лазурного дракона, так называемым экспертом номер один в океаническом мире Сючжинь. Разве лазурный дракон не божественный зверь? Он же, по идее, не должен уметь принимать человеческий облик, пока не пройдет 9 из 9 испытаний небес. На лице юноши были написаны сомнения. Том 7. Глава 5. Разрушение формации Ди Лун и четверо его братьев, словно голодные волки, свирепо наседали на Хауфея, но и они невольно замерли при появлении владыки. «Приветствуем вас, владыка Лазурный Дракон». Лорды лишь едва наметили приветственный жест. В конце концов, они были хозяевами зала девяти демонов, также считавшегося одной из трех главных сил подводного мира. Тем не менее, проигнорировать его они не могли. Лазурный Дракон был слишком силен. Зал девяти демонов контролировал область радиусом 90 миллионов ли и более миллиона сюяистов. Однако дворец Лазурного Дракона и чертог Синих Вод были еще более могущественными. Они управляли областями радиусом более 100 миллионов ли, причем гораздо более густонаселенными. «Ди Лун, Тэншань мне сказал, что вы тут пытаетесь убить парня по имени Цинь Юй. Так почему же я вижу, как вы гоняетесь за обезьяной? Да к тому же еще и аж впятером?» Без обиняков спросил Лазурный Дракон с едва заметной усмешкой. Ди Лун знал, что владыка дворца обычно относится к окружающим достаточно дружелюбно, но впадает в буйство, если его разозлить. «Владыка, это обезьяна, брат Цинь Юя по имени Хауфей. Только что, пока мы впятером пытались убить Цинь Юя в великой формации шести гармоний, он воспользовался случаем, чтобы напасть из-под тишка и убить пятого и седьмого братьев. Если мы не отомстим за их смерть, то не сможем сомкнуть глаза даже после смерти». Лицо Ди Луна и его слова буквально источали жажду крови. Стоявшие позади него лорды также едва сдерживали переполнявшую их ярость. Двое их братьев были только что убиты у них на глазах, так что им не терпелось разорвать Хауфея на куски. «Хауфей», — задумчиво протянул Лазурный Дракон, взглянув на объект их ненависти. Внезапно его глаза слегка расширились. «Хо, он всего лишь на поздней стадии юанин, но вы даже впятером не смогли быстро его убить. Похоже, он также божественный зверь. Удивительно. Сюяист на поздней стадии юанин, способный пережить нападение пятерых могущественных лордов на ступени Дунсюй, не мог быть никем иным, кроме как божественным зверем». Ди Лун нахмурился. В этот момент заговорил Ди Цзянь. Его голос был подобен стальному клинку. «Владыка Лазурный Дракон, этот мерзавец убил моих братьев, так что либо он умрет, либо мы. Вы хотите вмешаться?» В душе Цинь Юя, запертого под колпаком великой небесной формации, вспыхнул лучик надежды. «Ха-ха, если вы хотите его убить, то вперед. Какое мне до этого дело?» Взмахнув широким рукавом, владыка Лазурный Дракон поднялся в небо над скалистым островом. Под его ногами неожиданно появилось облако, устроившись на котором, он уставился вниз, будто в предвкушении потехи. Тэншань и его подчиненные торопливо взмыли вверх и почтительно замерли у него за спиной. «Ка-ка-ка, жалкие черви, даже не думайте, что сможете меня убить!» Со странным смешком воскликнул Хауфей. Его лицо исказило ярость. Он первым бросился вперед, обрушивая черный стек на голову Дияна. Все пять лордов, словно по сигналу, также пришли в движение, устремляясь к нему. Раз владыка Лазурный Дракон сказал, что не будет вмешиваться в их расправу над Хауфеем, то так оно и будет. Теперь они могли спокойно закончить начатое. Стоя внутри барьера, Цинь Юй мог лишь беспомощно смотреть, как представители дворца Лазурного Дракона и чертога Синих Вод заняли выжидательную позицию, в то время как Хауфей оказался в окружении пяти разъяренных лордов. Более того, его друг явно постепенно сдавал позиции, так что юноша мрачнел с каждой секундой. Внезапно по ушам присутствующих ударил неприятный протяжный звук, эхом разлетевшийся на несколько тысяч ли вокруг Черного острова. Лауке и его стражи тут же пришли в восторг. Лордам зала девяти демонов не оставалось ничего иного, как снова ненадолго прерваться. В воздухе над островом словно из ничего соткался молодой человек в зеленых одеждах. Его лицо сияло поистине неземной красотой, а зеленые волосы были настолько длинными, что достигали бедер. Самой странной частью его внешности была вертикальная черная черта между бровями. Великий основатель, торопливо поприветствовали новоприбывшего Лауке и другие сюяисты из чертога Синих Вод, согнувшись в поклоне. Сначала пожаловал Лазурный Дракон, а теперь еще и старый маразматик Трехглазый. Цинь Юй был слегка шокирован. Неожиданно. «Ахаха, Трехглазый, ты все же божественная жаба, как-никак, и сможешь принять человеческий облик только после 9 из 9 испытания небес. Сейчас же ты можешь трансформироваться лишь частично. Но ты так сильно носишься со своей внешностью, что даже используешь иллюзию, чтобы дурачить себя и окружающих. Ха-ха», Лазурный Дракон засмеялся в голос. без стеснения раскрывая тайну великого основателя. Услышав эти слова, Цинь Юй изумленно вскинул брови. Этот трехглазый действительно силен. Сам бы я точно не понял, что он использует иллюзии, подумал он, осознавая, что из всех присутствующих только владыка дворца смог раскусить иллюзорную технику трехглазого. Истинной формой великого основателя была трехглазая жаба. Жабы неприятны на вид, но трехглазый был большим ценителем прекрасного и ненавидел свою внешность. Поэтому он освоил иллюзорную технику и придал себе облик невероятно красивого юноши. Лазурный дракон. Великий основатель пришел в ярость. Его длинные зеленые волосы взлетели, окружив его зловещим облаком. Он презрительно фыркнул. «Ты, уродливое создание, вечно щеголяешь своей драконьей башкой. Ты действительно думаешь, что это зрелище приятно для глаз?» Владыка Лазурный дракон расхохотался, ничуть не задетый, и самодовольно ответил. «По крайней мере, приятнее, чем твоя жабья рожа». Великий основатель был так взбешен, что задрожал. Он ценил красоту, но жабы были от природы уродливыми созданиями, так что он особенно ненавидел, когда его так называли. Тем не менее, насмешником был владыка Лазурный дракон, божественный зверь на ранней стадии Кунмин. «Эй, дракон, в тот раз ты украл мой нефритовый меч, и я до сих пор не сравнял счет, а сейчас ты еще и посмел меня оскорбить. Отлично, уладим это здесь и сейчас». Он так разозлился, что в самом деле решил затеять драку. Великий основатель с развивающимся за спиной плащом из зеленых волос мгновенно очутился рядом с владыкой и ударил растопыренными пальцами. Его скорость намного превышала скорость Цинь Юя. «Я украл твой меч, брехня. Меч никому не принадлежал изначально. Мы с тобой сразились, и нефритовый клинок достался мне. Как ты можешь говорить, что я что-то украл?» Сердито взревел лазурный дракон, вступая в схватку. Все присутствующие ошалело смотрели на происходящее. Старый маразматик трехглазый и владыка лазурный дракон едва успели встретиться, как уже затеяли сражение. Бум, бах, яростные потоки энергии ударили во все стороны, загремели взрывы. Черные скалы на острове превращались в груды щебня одна за другой. Схватка между этими двумя экспертами ужасала. Все подались в стороны, опасаясь случайно попасть под раздачу. Братья Ди уже не могли так же свободно атаковать Хауфе, как раньше, ведь трехглазый и лазурный дракон могли в любую секунду оказаться где угодно, сея вокруг хаос и разрушение. Эти двое были гораздо быстрее Цинь Юя. Они могли внезапно оказаться рядом с лордами, даже если всего лишь пару мгновений были в сотнях ли от них. Как в таких условиях сосредоточиться на преследовании Хауфе? Стоит чуть-чуть зазеваться, и потом будешь благодарить небеса за то, что отделался лишь легкими увечьями. Трехглазые с владыкой увлеклись поединком, шальные всплески энергии разлетались во все стороны. Некоторые, разумеется, попадали в великую небесную формацию шести гармоний, однако эти отголоски сражения не могли повредить огромной формации, возведенной совместными усилиями семи лордов зала. «Фэй-фэй, не зарывайся, это хорошая возможность скрыться». Цинь Юй не замедлил воспользоваться ситуацией и связался с другом через святое чувство. В настоящий момент Хауфэй и пять лордов вынужденно прекратили яростный обмен ударами, так что Хауфэй чувствовал себя вольготно. Более того, он мог в любой момент сбежать. С его скоростью братьям Ди будет непросто за ним угнаться. «Не переживай за меня, старший брат, меня ранили из-за моей беспечности, но я еще даже не дрался в полную силу. Мне даже пока не пришлось задействовать режим берсерка», — беззаботным тоном откликнулся Хауфэй. Цинь Юй тут же успокоился. Если слишком сильно о ком-то беспокоиться, то это затуманивает разум. При виде страшной раны Хауфэя Цинь Юй совершенно позабыл о том, что у его товарища есть козыри в рукаве. Использование режима берсерка мгновенно увеличит его боевые возможности. Тем временем, трехглазый, старый ты маразматик, так ты хочешь драться всерьез? Неожиданно взревел лазурный дракон. Только что пальцы великого основателя оставили прорехи на его одеянии, и владыке, естественно, это не понравилось. В его правой руке внезапно ослепительно засияло длинное золотое копье. С этим оружием владыка лазурный дракон тут же начал нещадно теснить противника. Цинь Юй не мог смотреть на их сражение без содрогания. В отличие от экспертов Цинлуна, в движениях лазурного дракона не было мастерства и изящества, он полагался исключительно на скорость и свирепую мощь. Бесчисленные силуэты золотого копья буквально выстреливали из его руки, и каждый такой удар был мощнее, чем самая безжалостная атака Цинь Юя. «Отведай-ка этого, дракон!» Пронзительный голос великого основателя внезапно взвился до небес. В тот же миг вертикальная черта между его бровями приоткрылась, и на свет показался внушающий ужас третий глаз. Из него тут же вырвался темно-зеленый луч. «Ты решил не сдерживаться!» Потрясенно воскликнул владыка и поспешил уклониться. Но темно-зеленый луч обладал чудовищной скоростью, так что в роскошном одеянии лазурного дракона появились новые дыры. «Трехглазый, если ты решил использовать свой мерзкий глаз, то и мне не пристало сдерживаться». С этими словами ладони владыки окутало мягкое свечение. В следующее мгновение они превратились в черные драконьи лапы, словно отлитые из металла, а кожа выше кистей покрылась лазурной чешуей. Атаки третьего глаза великого основателя были чрезвычайно мощными и почти мгновенными, так что лазурный дракон мог кое-как защититься от них только при помощи своего самого грозного оружия, драконьих лап. Даже его невероятно твердая чешуя не могла выстоять против этих темно-зеленых лучей. Трехглазый не собирался останавливаться. Новый луч сверкнул в воздухе, устремляясь к противнику. Владыка незаметно окинул взглядом окрестности, и на его лице неожиданно появилась коварная усмешка. Не пытаясь заблокировать атаку своими когтями, он рванул в сторону. К несчастью, так совпало, что в результате его движения зеленый луч неожиданно устремился прямо к Дилуну. Тот мгновенно переменился в лице, не имея времени даже на то, чтобы выругаться. Он сделал все возможное, чтобы уйти с линии огня. Но разве трехглазый достиг бы своего нынешнего положения, если бы от его атак было так просто увернуться? Эррррр. Дилун издал безумный рев и превратился в громадного, больше 100 метров в длину, пурпурного демонического морского дракона. Темно-зеленый луч прошил его насквозь, словно бумагу, и канул в океане. Дилун тут же снова вернулся в человеческую форму. «Вы пытаетесь меня убить, великий основатель!» — гневно воскликнул он. На его животе отчетливо виднелось небольшое отверстие. Несмотря на скромные размеры раны, великий лорд никак не мог остановить кровь. «Дилун, если бы я действительно хотел тебя убить, то как бы ты сейчас разговаривал?» — раздался голос трехглазого. Сам он, тем временем, даже не замешкался, продолжая яростно сражаться с владыкой. Один зеленый луч за другим прошивали небеса над скалистым островом. Все присутствующие в панике прятались и уклонялись, ведь защититься от этой атаки было практически невозможно. В этот момент Дилун осознал, если бы великий основатель задумал его убить, то сгусток темно-зеленого света просто бы взорвался, проникнув в его тело, и тогда Дилуна бы уже ничто не спасло. Однако трехглазый не стал этого делать. Убежденный, Дилун тут же смирил свой гнев и замолчал. «Вы же жих!» Очередной луч темно-зеленой энергии пронзил воздух. Но на этот раз он неожиданно вонзился прямо в великую небесную формацию шести гармоний. Пуф! Несокрушимый барьер сумел задержать зеленый сгусток лишь на мгновение. После этого луч, прошив формацию насквозь и растеряв большую часть энергии, зарылся в черную поверхность острова и исчез. Формация была разрушена. Великая небесная формация шести гармоний была разрушена одним ударом. Цинь Юй опешил. Лорды зала девяти демонов выпучили глаза. Даже Хао Фэй выглядел ошарашенным. Третий глаз великого основателя был его самым грозным оружием. Даже владыка лазурный дракон не решался без крайней необходимости блокировать эти темно-зеленые лучи. Вот почему, невзирая на свою невероятную прочность, барьер великой небесной формации не выдержал даже одного прямого попадания. «Великий основатель, вы!» Дилун задохнулся, тыча пальцем в трехглазого. Его тело затряслось от гнева, он даже не смог закончить фразу. Лишь объединив усилия и воспользовавшись невнимательностью Цинь Юя, Дилун и его братья смогли с большим трудом возвести эту масштабную формацию. Даже при самом счастливом стечении обстоятельств они бы не смогли это повторить, ведь Дилуань и Дифэн были уже мертвы. Как им теперь ловить Цинь Юя с его невероятной скоростью? «Трехглазый, ты действительно хватил лишку». Дилун и его братья приложили немало усилий, чтобы возвести эту формацию. «А ты взял и смел ее походя?» Владыка Лазурный Дракон также укоризненно посмотрел на великого основателя. Трехглазый остановился и смерил Дилуна злым взглядом. «Дилун, какого черта ты установил ее там, где мы с Лазурным Драконом сражаемся?» Презрительно хмыкнул он. Свирепый взгляд трех глаз великого основателя заставил братьев Ди вздрогнуть. Они не смели возразить, так что ограничились лишь мысленными проклятиями. «Трехглазы, давай закончим на этом. Если хочешь, продолжим наш бой, когда Ди Лун и его братья закончат со своими делами. Лазурный дракон снова нацепил на себя маску славного парня. Великий основатель холодно хмыкнул, но все же развернулся и поднялся в небо, застыв перед своими людьми. Очевидно, он принял предложение владыки. Таким образом, разрушение великой небесной формации шести гармоний положило конец их стычке. Лордам хотелось рвать и метать, они даже не могли выразить всю степень своего негодования. Чего они не заметили, так это лукавые насмешки, скрытые в глубине глаз лазурного дракона и трехглазого. Неплохо сыграно, трехглазый, да и ты был хорош. Но если ты так и будешь говорить жаба то, жаба это, то в следующий раз я сражусь с тобой по-настоящему. Владыка и великий основатель поздравили друг друга через святое чувство, довольные представлением. Но кроме них об этом, разумеется, никто не знал. Том 7, глава 6. Берсерк Цинью и золотой кометой ринулся вперед и вмиг достиг Хауфея. «Теперь мы будем сражаться вместе, Фэй-Фэй!» Юноша стиснул кулаки. На них, словно вторая кожа, тускло отливали багровым огненные перчатки. Сидя в заперти в великой небесной формации, он мог лишь беспомощно смотреть, как Хауфей сражается в одиночку. Естественно, он хотел выбраться и помочь, однако его сил для разрушения формации было недостаточно. К счастью, эту работу за него ненамеренно выполнили повздорившие трехглазые и лазурный дракон. «Ка-ка-ка, старший брат, вместе мы станем непобедимы!» Полуобернувшись к юноше, самодовольно проговорил Хауфей. Лица Ди Луна, Ди Цзяня, Ди Яна, Ди Сюэ и Диная, оставшихся пяти лордов, застыли, будто превратившись в безобразные маски. Они прожигали взглядами Циньюя и Хауфея, которые встретили их почти физически ощутимую жажду крови без страха и сомнений. Ди Лун и компания против Циньюя с Хауфеем, пять братьев против двух братьев. Представители Дворца Лазурного Дракона и Чертога Синих Вод просто наблюдали, не собираясь помогать какой-либо стороне. «Как думаешь, трехглазый, кто одержит верх, братья Ди или Цинью из Хауфеем?» Лазурный Дракон, наблюдая за противостоянием из первых рядов, тем временем продолжал переговариваться с трехглазым через святое чувство. «Одержит верх, разумеется, это будут ребятки из Зала Девяти Демонов. Пусть некоторые из них уже мертвы, но сильнейшие, Ди Лун и Ди Цзянь, по-прежнему здесь. Ты же сам знаешь, что эти пурпурные демонические морские драконы лишь немного не дотягивают до звания божественных зверей. Они и человеческий облик научились принимать лишь после 6 из 9 испытаний небес. Когда морские драконы возвращаются в свою истинную форму, их мощь увеличивается в несколько раз. Великий основатель явно считал, что победа останется за братьями Ди. Совсем недавно Ди Цзянь в одиночку противостоял Тэншиню и Лауке, которые оба достигли поздней стадии Дунсюй, и даже без особого труда вынудил их отступить. И это при том, что Тэншань был рогатым драконом, а Лауке – алой жабой, которые также считались весьма могущественными видами демонических зверей. Эта стычка наглядно демонстрировала всю мощь пурпурных демонических драконов. «Циньюй, Хауфей!» – проревел Ди Лун. В следующий миг, словно получив команду, все пять лордов бросились в атаку. Циньюй и Хауфей переглянулись и стремительно скользнули в разные стороны. Циньюй, как и раньше, использовал 80% своей скорости. Как-никак, даже с таким гандикапом он по-прежнему был ощутимо быстрее даже Ди Луна, сильнейшего из лордов. В отличие от него, Хауфей полагался не столько на скорость, сколько на гибкость и подвижность, не забывая то и дело раздавать удары черным стеком. Юноша в мгновение ока упорхнул на несколько сотен ли в сторону. Остановившись в воздухе, он на секунду прикрыл глаза и вздохнул полной грудью. Что за прекрасное чувство! На губах Циньюя заиграла редкая искренняя улыбка. Он отчетливо ощущал каждую мышцу, каждую косточку своего тела, и даже отдельные волокна, из которых они состояли. Это ощущение полного контроля над своим телом завораживало. Практика Циньюя была неразрывно связана с физическим усилением, так что он никогда не прекращал тренировать крепость и гибкость своего тела. «Циньюй, тебе конец!» – послышался исполненный ненавистью крик Ди Луна. Его летающий меч неожиданно изменил форму, превращаясь в широкий меч Дао. Ди Лун взмахнул правой рукой, обрушивая массивный клинок на голову Циньюя. Циньюй же легким движением тела скользнул вперед вдоль траектории меча. «Шашух!» – юноша двигался, словно ветер. Сблизившись, он сформировал руку меч, сложив указательные средние пальцы, и сделал резкий выпад в сторону Ди Луна. Чистая и необычайно концентрированная звездная энергия ослепительно засияла на самых кончиках меча. Из-за скорости Цинь-Юя у Ди-Луна не оставалось времени заблокировать удар своим мечом, так что он мог лишь встретить этот удар кулаком свободной руки. На левой кисти великого лорда внезапно появилась двухцветная перчатка. Половина перчатки имела серебряный оттенок, а другая – пурпурный. Как ни удивительно, это также было священное оружие высшего грейда. Бух! Пальцы Цинь-Юя столкнулись с кулаком Ди-Луна лоб в лоб. Обжигающий луч концентрированной звездной энергии устремился вперед. Подавляюще мощная демоническая элементальная энергия Ди-Луна ринулась ей навстречу. Атака Цинь-Юя имела более узкий и проникающий характер, тогда как Ди-Лун обладал почти безграничными запасами демонической энергии. Столкновение неожиданно завершилось ничьей. Тройной удар. Нотка холодной безжалостности промелькнула в глазах Цинь-Юя. Он исполнил атаку, который в прошлом прикончил Ди-Туна. Все пальцы его руки выпрямились, принимая форму копья. Затем, практически без паузы, он сжал руку в кулак и нанес завершающий удар. Это была единая серия из трех последовательных ударов. Ди-Лун был намного сильнее, однако в этот момент он почувствовал, что кости и суставы его левой руки вот-вот затрещат и сломаются. К счастью, его перчатки были выкованы из драконьей чешуи с использованием кристаллов высшего грейда. В плане защиты они не знали себе равных. Но даже так, три последовательных удара Цинь-Юя практически вывели его левую руку из строя. Что это за прием? Ди-Лун был в растерянности. Было совершенно очевидно, что по силе он намного превосходил противника, однако только что этот юнец сумел его ранить. В глазах Цинь-Юя вспыхнуло пламя. Когда я в прошлом путешествовал по континенту таящегося дракона, я изучил технику под названием «Близкая сила». Этот удар – мой вариант этой техники. Прим Анлитера. Отсылка к типу ударов в китайских боевых искусствах и винчуне, основанных на выплеске большого количества силы с очень короткой дистанции. Использованный юношей прием действительно был создан им лично на основе близкой силы. Это были не просто три быстрых атаки, разумеется. Если бы все было так просто, то любой бы смог изучить технику последовательных ударов близкой силы. Да и потом, если бы вы после первого удара решили сразу нанести второй, то что бы помешало вашему противнику также ответить еще одним ударом? Секрет техники последовательных ударов крылся в слове «последовательные». Когда человек наносит удар, его кулак должен находиться на определенном расстоянии от цели, чтобы набрать достаточную мощь за время полета. Эта дистанция необходима, ведь если опираться лишь на использование внутренней энергии, то удар получится крайне слабым. При исполнении последовательных ударов близкой силы эксперт не дает противнику достаточного пространства для маневра. После удара рукой мечом, он слегка отводит руку назад, создавая зазор, но недостаточный для контратаки. Здесь все зависит от навыков исполняющего и его боевого опыта. Без опыта достигнуть непрерывности не удастся при всем желании. Плюс, немаловажную роль в освоении этой техники играет личное просветление. Даже знание принципов, заложенных в ее основу, не гарантирует способность ее применения. Смертные, ХМФ, так ты позарился на их трюки? В голосе Ди-Луна послышалось отчетливое презрение. Покажи мне все, что у тебя есть. На этот раз я не дам тебе ни шанса. С этими словами он отбросил сомнения и обрушился на Цинь-Юя всей колоссальной мощью своей демонической элементальной энергии. Тиран. Ди-Лун решил действовать, как хулиган, тиранищий слабых. Используя подавляющее превосходство в силе внутренней энергии, он высвободил ее мощным всплеском, затрудняя маневрирование Цинь-Юя и обрушивая на него яростный шквал атак. Бежать. У Цинь-Юя не было выбора, кроме как снова начать уклоняться, лишь время от времени проводя неожиданные контратаки. Хитрые приемы, основанные на мастерстве, а не на силе, можно было применить лишь раз-другой, максимум. В противном случае противник, разумеется, быстро их раскусит, после чего бой будет проигран. На поле боя Цинь-Юй золотым метеором метался между пятью лордами, изредка атакуя Ди-Яна, Ди-Сюя и Ди-Ная. Хау-Фэй демонстрировал чудеса ловкости, а его черный стек то и дело мелькал в воздухе, размазавшись от скорости. По сути, противостояние зашло в тупик. Трехглазый, ты же говорил, что зал девяти демонов победит. Почему все выглядит так, словно у них патовая ситуация? Ехидно осведомился лазурный дракон через святое чувство. Патовая, это вряд ли. Проблема заключается только в скорости Цинь-Юя. Хоть он и не может навредить братьям Ди, но и они не способны его ранить. Просто смотри, Очень скоро ситуация изменится, уверенным голосом откликнулся великий основатель. Братья, давайте одновременно примем наши истинные формы и положим этому конец. После долгих и безуспешных попыток убить Цинь-Юя с Хауфэем наконец проговорил Ди-Лун. Хорошо. Четыре лорда одновременно выразили свое согласие. В следующий миг раздался многоголосый драконий рев, и братья Ди, превратившись в пять пурпурных демонических морских драконов, воспарили под небесами. Их стометровые тела источали ужасающую ауру, а на лбу каждого зловеще блестел черный рог. Цинь-Юй слегка побледнел. Он лично наблюдал за схваткой между Ди-Туном и Чахуном. Юноша прекрасно помнил, насколько возросла мощь Ди-Туна после того, как он принял истинную форму. Поэтому Цинь-Юй мог представить, как это повлияет на текущий расклад. Фэй-Фэй, после смены формы их силы возрастают многократно, тут же предупредил он друга через святое чувство. «Не волнуйся», – беспечно откликнулся Хауфэй. Боевой дух вспыхнул в его глазах с новой силой. Взмахнув хвостами, морские драконы мгновенно превратились в пять размазанных от скорости пурпурных теней и набросились на врагов. Они были настолько стремительны, что даже Хауфэй, который секунду назад всей душой жаждал сражения, изумленно выпучил глаза и торопливо взмахнул своим черным стеком навстречу приближающимся теням. Бам! Стек Хауфэя и рог Ди-Луна столкнулись, породив оглушительное эхо. Ди-Лун даже не дернулся, тогда как тело Хауфэя отлетело в сторону. Бездна, они действительно стали гораздо сильнее. Теперь я практически не способен прямо встречать удары этого Ди-Луна. Хауфэй также начал осознавать, что дело принимает неприятный оборот. Бум! Ди-Ян хлестнул хвостом, встречая удар кулаков Цинь-Юя. Лорда слегка отбросило, однако юноша почувствовал, как немеют руки. Если до этого Цинь-Юй легко мог одержать верх над Ди-Яном один на один, то теперь их силы были, в лучшем случае, равны. В тот день, если бы Ди-Тун не потерял до этого руку и не принял человеческую форму, если бы я не решил напасть внезапно и не рискнул потерять свою руку. Цинь-Юй почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Он знал, что ему в тот раз повезло, но только сейчас, столкнувшись с Ди-Яном в его истинном обличье, юноша осознал, какой мощью обладает пурпурный демонический морской дракон на средней стадии Дунсюй. Ди-Тун действительно родился под несчастливой звездой, раз сумел тогда погибнуть. Обложенный со всех сторон, Цинь-Юй наконец принял решение. Скорость 100%. Он перестал скрывать свои способности и мгновенно ускорился. Теперь, даже самые мощные атаки были ему не страшны, поскольку противники даже не могли до него дотронуться. После того, как братья Ди приняли истинную форму, их сила скачком возросла. Теперь Цинь-Юй едва мог на равных сражаться с Ди-Яном, Ди-Сюем или Ди-Наем. Даже одна атака от Ди-Луна или Ди-Цзяня закончилась бы для него плачевно. Пропасть между их боевой силой стала чересчур большой. Цинь-Юй начал использовать максимальную скорость. Размытый золотой луч мелькал по всему полю боя, и лорды, при всех их способностях, не имели возможности ему навредить. Хауфэй же теперь лишь слегка превосходил по чистой силе трех братьев Ди на средней стадии Дунсюй. Что касается Ди-Луна и Ди-Цзяня, то им он откровенно проигрывал. Хуже всего было то, что он им уступал не только в силе, но и в скорости. В результате ему уже пришлось несколько раз прямо блокировать их удары. Его текущая ситуация выглядела еще более опасной, чем у Цинь-Юя. Ну что, лазурный дракон, я был прав, не так ли? Стоило братьям Ди переключиться на истинную форму, как они полностью подавили Цинь-Юя и Хауфэя. Но надо признать, этот паренек действительно быстрый. Да нелепого быстрый. В мысленном голосе трехглазого чувствовалось изумление. Лазурный дракон также расщедрился на похвалу. Я и так был удивлен его скоростью, но кто бы мог подумать, что он сдерживается. Хо-хо, возможно, с его нынешней скоростью, только ты да я во всем подводном мире Сюя могли бы быть уверенными в его поимке. Даже с 80% своих возможностей Цинь-Юй был невообразимо быстр. Сейчас, когда он перестал сдерживаться, его скорость вышла за рамки разумного. Ди-Лун в своей истинной форме также считался невероятно быстрым демоническим зверем, однако Цинь-Юй превосходил его по скорости на треть, а то и больше. Пять пурпурных драконов при всем желании не могли причинить ему ни малейшего вреда. К несчастью, он также был фактически бессилен. Трехглазый, «Как думаешь, сколько еще времени понадобится братьям Ди?» – спросил лазурный дракон. Для него и великого основателя вся эта битва была не более чем занимательным представлением. Они совершенно не волновались по поводу ее исхода. Трехглазый немного подумал и ответил. «Убить Цинь Юя братьям Ди будет довольно затруднительно, но вот Хао Фэй вряд ли еще долго продержится. Пусть он и божественный зверь с безграничным потенциалом, но он всего лишь на поздней стадии Юаньин. На самом деле, он уже довольно серьезно ранен». Лазурный дракон кивнул, соглашаясь. Оба они прекрасно видели, к чему все идет. «Осторожнее, Фэй-Фэй!» Словно росчерк молнии, Цинь Юй метнулся к другу и дернул в сторону, помогая избежать безжалостного удара хвостом Ди Луна. Тем не менее, сразу же после этого сверху обрушилась огромная драконья лапа, целясь им в головы. Цинь Юй отпихнул Хао Фэя в сторону, а сам прянул назад, успешно увернувшись от очередной атаки. Пока эти лорды были в человеческой форме, у Фэй-Фэя еще было какое-никакое преимущество, но сейчас он проигрывает по всем статьям, обеспокоенно подумал юноша. Но почему он до сих пор не активировал режим берсерка? Цинь Юй уже один раз призывал друга к этому, но тот ничего не ответил. «Фэй-Фэй, ты все еще скрываешь свою силу», — сердито укорил он Хао Фэя через святое чувство. На этот раз Хао Фэй глянул на него с недовольной гримасой. «Старший брат, ты не представляешь, как мучительно ломит все тело после режима берсерка. Но ты прав, эти пять червяков уже совсем страх потеряли». Отвечая, он едва успел увернуться от очередной атаки. Вслед за этим, «Эррррр», Хао Фэй воздел лицо к небу и испустил оглушительный рев, которому позавидовало бы и самое свирепое древнее чудище. В тот же миг волны вокруг острова взревели в унисон. В считанные секунды тело Хао Фэя оказалось полностью спрятано под толщей океанской воды. Его мускулы начали разбухать на глазах, а кости становиться длиннее и толще. Тело обезьяны увеличивалось на глазах. Изначально он обладал ростом обычного человека, но вот он уже достиг 5 метров в высоту, затем 8, 10, 20, 30. Все вокруг смотрели на это, открыв рты от удивления. Не только Цинь Юй, даже громадные пурпурные драконы прекратили движение, со страхом взирая на происходящее. Через короткое время трансформация Хао Фэя была завершена. Могущественная аура затопила остров, а в центре ее стоял гигант, достигающий почти 50 метров в высоту. Все его пропорции увеличились раз в 25-30, а в руке он держал чудовищный черный стег. Шерсть на его теле приобрела цвет морской волны, а потоки воды беспрестанно струились вокруг. Но глаза остались прежними, они были подобны двум кострам, пылающим алым пламенем. Таков был легендарный божественный зверь, огнеглазая морская обезьяна. Хао Фэй наконец задействовал свой главный козырь. Том 7, глава 7. Удар метеора. Хао Фэй превратился в устрашающую гигантскую обезьяну почти 50 метров высотой. Тугие водные жгуты толщиной с тела пурпурных драконов непрерывно курсировали вокруг его тела и рук, а его причудливые глаза полыхали беспощадным пламенем. Все свидетели чудесного превращения потрясенно застыли, глядя на эту картину. Это, глаза Тэншеня, Лауке и их стражей, казалось, сейчас вылезут из орбит. Они и представить не могли, что эта обезьяна, которая до этого момента не слишком-то выделялась на фоне остальных экспертов, окажется настолько пугающей. Сейчас даже лорды Тэн и Лау не рискнули бы сразиться с Хао Фэем. Даже владыка лазурный дракон и великий основатель трехглазый слегка переменились в лице и незаметно обменялись взглядами.